Глава 23. Кунг. Растительность становилась разнообразнее и пышнее. К обнадеживающим признакам сталкер отнес и видневшиеся вдали два Урала с кунгами, с разлапистой гнутой антенной. Гриф не надеялся, что аппаратура в рабочем состоянии и что к машинам вообще можно приближаться. Без дозиметра он не рискнет подойти и на 30 метров. Он надеялся, что Уралы окажутся предвестниками чего-то большего, к примеру, воинской части неподалеку. В чем-то ожидания сталкера оправдались. Скоро он увидел заросшие, полуразвалившиеся постройки. Одноэтажную казарму, помещение штаба, столовой, аппаратную он обошел за полчаса. Привязанный к дверной петле Алексей терпеливо его дожидался в коридоре караулки. Ничего ценного Гриф не обнаружил. Все давно сгнило и поросло желтоватым мхом. Единственное, чего он удостоил своим вниманием и подобрал, это ржавый кухонный нож с отколотыми накладками на рукоятке. Узкое лезвие было сильно источено. Сталкер потратил некоторое время, чтобы отскрести его от ржавчины и заточить о бетонный столб. Гриф смотрел на небо, отмечал положение солнца и думал, стоит ли двигаться дальше в поисках лучшего убежища или заночевать здесь. По его прикидкам, до заката оставалось часа 4, и вполне можно было прошагать несколько километров. Но сталкер боялся, что ночь застигнет его в чистом поле или в лесу. По такому поводу хорошо говорил Кэцик: «Чем больше стен видишь вокруг себя, тем меньше голодных глаз видят тебя». Гриф отвязал Алексея и потащил за собой в более-менее уцелевшее здание штаба. Переступая через горы хлама, гнилые доски, хрустя подошвой по битому стеклу, Гриф прошел через рекреацию в комнату дежурного и осмотрелся. Решетка на окне из толстых прутьев, пусть и ржавая, но еще способная оправдать свое предназначение. Один вход, крепкий пол. Залетевшую через окно и севшую на плечо мошку он прихлопнул мимоходом и продолжил осмотр. Но когда через несколько секунд количество насекомых стало стремительно увеличиваться, игнорировать это нашествие было уже невозможно. Они лезли из щелей в стенах, из-под пола, залетали в зарешоченное окно, в дверь. Их звон, почему-то они звенели, скоро вытеснил все остальные звуки. Мушки кусали, лезли в глаза, уши, рот. Гриф замахал руками и бросился на выход. Вспомнил про Алексея, вернулся и потянул следом. Алексей никак не реагировал на насекомых, а они на него даже очень. Гриф тянул за собой нерасторопного парня и мысленно матерился. В черном клубке, почти ничего не видя, задыхаясь, бесполезно махая рукой, Гриф выскочил на улицу и бросился прочь от здания штаба. Он чувствовал, как вдыхает вместе с воздухом сухие шевелящиеся комочки. Отплевываясь, быстро приоткрывал веки, ориентировался, вновь зажмуривался и бежал несколько метров. Затем процесс повторялся. Сталкер вдыхал воздух через узкую щель между губ, задерживал его в легких и сколько мог тянул на этой порции. Спасение Гриф увидел, свернув за угол штаба. На спущенных шинах стоял облезлый, облупившийся кунг с целыми окнами и приоткрытой дверью. Спотыкаясь, сталкер вбежал по узким железным ступеням, втащил за шиворот Алексея и захлопнул дверь. Тех мушек, что залетели вместе с ним, он перебил сидушкой от стула. Гриф со стервенением лупил ею по стенам и аппаратуре, припечатывая ненавистных насекомых. Когда, наконец, покончил с ними, тяжело дыша, отер рукой мокрое лицо. Только оно было мокрое не от пота. Несколько секунд сталкер смотрел на окровавленную ладонь, затем завертел головой в поисках чего-нибудь отражающего. Проталкиваясь в тесном проходе мимо Алексея, посмотрел на него. Вся его физиономия была залита кровью. Более того, в этой бордовой маске кто-то копошился. Подрагивающими пальцами Гриф попытался ухватить это, но не смог. Маленький бугорок шевелился под кожей. Такой же бугорок двигался по лбу к волосам, еще один полз от скулы к уху. Гриф принялся ощупывать свое лицо. Он почувствовал шевелящееся вздутие на левом виске. Попытался раздавить его, но после некоторого бездвижения бугорок снова зашевелился. Глаза сталкера лихорадочно забегали по кунгу в поисках зеркала или чего-то подобного. Вытянутое автомобильное зеркало с отслоившейся на углах амальгамой он нашел в ящике стола. Приблизился к окну, стал себя осматривать. Мушку, которая доползла до уха, он выковырял ножом. После того, как осмотрел и ощупал голову, Гриф оголил торс. Еще двух паразитов на шее и одного на плече извлек тем же способом. Покончив со своей персоной, сталкер принялся за Алексея. Порезов на его коже возникало значительно больше, и их число со временем только росло. Кропотливую работу облегчало одно. Алексей никоим образом ему не мешал. Не вздрагивал, не охал, не отдергивал руки. На кистях и предплечьях бугорков было особенно много. Гриф обратил внимание на татуированную звездочку между указательным и большим пальцем. Неаккуратная, расплывчатая, серым оттенком, Она выглядела самопальной, набитой обычной швейной иглой. Гриф перестал орудовать лезвием, когда совсем стемнело, и уже ничего не было видно. Руки, плечи, грудь, лицо Алексея от множества мелких порезов сочились кровью. Гриф промокнул их футболкой, которая скоро пропиталась и стала темного цвета. Прежде чем лечь спать, Гриф уложил парня на спину и некоторое время смотрел ему в лицо. Сталкеру было интересно, закроет ли тот глаза, когда будет засыпать. Белки Алексея поблескивали в темноте влагой, как мокрые камешки, и оставались неподвижными. Спустя минуты три сталкер положил ему на лицо ладонь и провел вниз. Стоило убрать руку, как веки разомкнулись, и пустой, невидящий взгляд вновь уперся в потолок. Тогда Гриф накрыл лицо Алексея окровавленной футболкой, на всякий случай привязал провод к ножке стола, сам отошел в дальний конец прохода, долго вертелся на жестком полу и, в конце концов, уснул. Проснулся он от духоты и нудной боли в правом боку. Кроме того, мучила жажда и неприятный затхлый запах, как от прелого тряпья. Взглядом сталкер нашел Алексея. Тот по-прежнему лежал на спине, с той лишь разницей, что голову повернул направо. Футболка горкой покоилась рядом на полу, а невидящий взгляд теперь упирался в нее. С хорошим предчувствием Гриф поднялся и подошел к Алексею. Нагнулся над ним, несколько минут изучал порезанное все в коростах умиротворенное лицо. Потом негромко произнес: «Ява, ты слышишь меня? Эй!» Толкнул его ногой в бок. «Вставай!» Алексей не реагировал. Гриф еще несколько минут неподвижно нависал над ним и все ждал, когда же тот шелохнется. Напрасно. Сталкер выпрямился, скорбно поджал губы и печально покачал головой. Отошел к двери, сел на стул, провел ладонью по пыльной пластиковой столешнице, оставляя блестящий след. Снова посмотрел на Алексея, ожидая, что тот все же пошевелится. Потом отвернулся к окну, откинулся на спинку и долго через мутное, все в разводах, пыльное стекло рассеянно взирал на поросшие сорняком развалины. Минут через 10 повернул голову и опять посмотрел на парня. Ничего в позе Алексея за это время не переменилось. Гриф хлопнул ладонью по столешнице, словно ставил точку, поднялся, отщелкнул замок и приоткрыл дверь. Мушек не было, в лицо дунул свежий ветерок. Гриф вышел из кунга, оставил дверь приоткрытой и, не оборачиваясь, пошел в сторону разрушенной казармы. Обогнул ее, и когда уже был готов свернуть за угол и идти по опушке, увидел существо, которое с легкой руки обозвал лупырем. Оно серой изогнутой дугой стояло среди деревьев метрах в 20, припадало узкой головой к земле и вздрагивало. Живот спазматически подтягивался к позвоночнику, и одновременно открывался рот, словно оно что-то старалось вытошнить. Тягучие слюни текли по серой сухой коже и вожжами свисали с узкого подбородка. Сталкер спрятался за угол. Сердце его часто забилось. Некоторое время он стоял и прикидывал, как поступить. Наконец, в его взгляде блеснула идея, и он осторожным шагом побежал обратно к кунгу. Открыл дверь и от неожиданности едва не опрокинулся со ступеней. На полу сидел Алексей, голова подбородком упиралась в грудь, руки свисали безвольно, кисти со скрученными пальцами, как лапки мертвой птицы, смотрели вверх. Вкупе со скромсанным лицом и царящим полумраком в душном кунге выглядел он зловеще. «Ты чего?» — выдохнул Гриф, и с вытаращенными глазами целую минуту ждал ответа. Затем, словно опомнившись, быстро обернулся, скользнул в кунг и закрыл дверь. Продолжая вглядываться в неподвижную фигуру, на полусогнутых ногах Гриф приблизился к парню, зашептал: «Ты чего, Ява? Чего? Ты чего?» Теперь, когда Алексей проявил активность, сталкер уже не знал, как поступить. С левой стороны в окнах промелькнула тень. Гриф присел и заозирался. Затем положил Алексея на пол, приговаривая: «Тихо, тихо, Ява, надо еще чутка подремать». Сам залез под стол, зажал в руке пистолет и замер. Под полом что-то прошуршало, а спустя несколько секунд в кунге потемнело. Гриф выглянул из-под стола. Через грязное стекло на него смотрели два выпученных гигантских глаза с бледно-желтой радужкой, каждый с двумя зрачками. У Грифа по спине пробежались мурашки, а руки покрылись гусиной кожей. Он был уверен, что тварь смотрит именно на него. Но нет, гипертрофированные глазные яблоки в кратерах глазниц шевельнулись и короткими рывками двинулись вправо. Осторожно сталкер спрятался за столешницу и вжался в стенку. В кунге посветлело. Некоторое время ничего не происходило. Гриф уже стал надеяться, что тварь ушла, когда с тонким скрипом опустилась дверная ручка. Отчаянный взгляд сталкера метнулся к щеколде. Он испытал неимоверное облегчение, отметив, что запер замок. И тут, в полной тишине, ручка застучала и задергалась, словно в конвульсиях. Казалось, лупырь в бешенстве и готов вырвать ее со всеми потрохами. Добротная, хотя и старая техника выдержала натиск. Мощный удар по кузову заставил грифа задуматься о силе мутанта. Таким можно сломать человеку несколько ребер или выключить свет на несколько часов кряду. Наступила тишина, и она длилась и длилась. Сталкер решился выглянуть в окно спустя полчаса после сотрясающего аккорда. Сначала справа, затем слева он осмотрел прилегающие территории. Твари нигде не было видно, но он не решался покинуть убежище. Гриф сел на пол рядом с Алексеем и заговорил. «Вот, братуха, какая петрушка получается. Твой кореш никак не хочет с тобой расстаться. Уж больно ты ему полюбился. И чего он в тебе нашел?» Гриф посмотрел на спокойное лицо, поблескивающее в полумраке неподвижные глаза. Некоторое время разглядывал его, а затем спросил. «Жракать будешь?» Достал из кармана сухую дольку яблока, повертел перед носом у парня. Ответом ему было молчание. «Как хочешь». Гриф закинул сухофруктину в рот и без аппетита стал жевать. Через некоторое время заговорил вновь. «Ява, вот смотрю на тебя», — Гриф скосился на парня, — «и думаю. На зомби ты не тянешь. У тех с выжженными мозгами хоть что-то в башке остается. Ты же вообще какой-то начисто вырубленный. Никакого соображения. Не удержи я тебя, ты бы и в кору...» Взгляд Грифа остановился на вздутии под ключицей. Сталкер перестал жевать, наклонился к Алексею и потрогал пальцем уплотнение. На его прикосновение шишка зашевелилась, но осталась на месте. Сталкер вытащил Алексея на свет и внимательно рассмотрел вздутие. Размером оно было с 5-рублевую монету и воспалено. Глаз отметил слабое шевеление под кожей. Гриф достал из кармана остро отточенный нож и аккуратно разрезал шишку. Кожа разошлась, и в розоватой жидкости, напоминающей сукровицу, он увидел копошащиеся серые с белыми поперечными полосками личинки. «Что за дерьмо?» — пробормотал сталкер, поддел кончиком лезвия одного паразита, приблизил к глазам. Личинка вела себя, как ей и положено, извивалась и пыталась уползти. Гриф стряхнул ее на пол и раздавил ботинком, после чего аккуратно извлек из раны остальных и казнил известным способом. Испытывая прилив омерзения и испуга, Гриф разделся до нога и с помощью зеркала внимательно смотрел всего себя. Затем взялся за Алексея. На его худом, грязном теле обнаружил еще два гнезда, обитателей которых не пощадил. Покончив с личинками, Гриф одел Алексея. Нож обтер об его перепачканную, влажную от крови футболку. Отметил узкий кровавый след на зеленой ткани. Задумался на минуту, затем развернул Алексея лицом к окну, задрал футболку на голову. На правой руке парня ковырнул недавно затянувшуюся ранку, макнул в выступившую красную каплю кончик лезвия. Поднес к майке и провел рядом с боковым швом. Образовалась красная смазанная пирамидка. Так Гриф пометил на будущей карте первый ориентир — бункер. Некоторое время, окуная перо в чернильницу, он по памяти восстанавливал пройденный маршрут. Вместе с главными предметами изображал и опасности, выдумывая для них ассоциативные значки. Когда запечатал место нынешнего пребывания в форме квадратика на колесах и букв «ВЧ», он отклонился и взыскательно окинул дело рук своих. Остался доволен. Пристально и долго Гриф смотрел в одно, потом в другое окно. Духота и жажда забирали силы. Не терпелось покинуть этот душный склеп. Сталкер подошел к двери, приложил ухо и некоторое время прислушивался к звукам снаружи. Все было спокойно. Он вытащил из кармана ТТ, осторожно повернул щеколду, затем опустил дверную рукоятку и приоткрыл дверь. В узкую щель осмотрел участок перед кунгом. Не заподозрив опасности, шире открыл дверь. И тут его шарахнуло. Так треснуло, словно пыталось выбить из тела. В накатывающей темноте Гриф замечает рядом с левой ногой выглядывающего из-под кунга лупыря. Черные двойные зрачки почти полностью топят желтые полусферы, оставляют по краям лишь узкие полоски, впиваются в сталкера и вытесняют его из головы. Скорее рефлекторно, чем сознательно, Гриф дважды сгибает указательный палец. Дважды раздается глухой грохот, словно далекие раскаты грома, и он проваливается в ватную черноту. А потом его отпускает. Забвение длится несколько секунд. Он словно выныривает из глубины и, ошарашенный, дезориентированный, перепуганный до чертей, валится на негнущихся ногах назад. В последний момент он умудряется вцепиться обессиленной левой рукой в косяк, качается на жидких ногах, правую руку, из которой куда-то делся пистолет, роняет на дверную ручку и со всей оставшейся силы захлопывает дверь. В ту же секунду вскрикивает, дверным полотном прибивает пальцы левой руки. От адской боли он опускается на корточки, поджимает руку к животу и на четвереньках ползет по коридору, путаясь в происходящем, в мыслях. Его словно раскрутили в бешеной центрифуге и вышвырнули. Он заползает за безучастного Алексея, стоявшего посреди кунга, забивается под стеллаж с аппаратурой и подвывает, раздувая щеки. Вытаращенными глазами смотрит на светлую щель между дверью и проемом и с содроганием ожидает появления мутанта. Гриф испытал мощь его пси-удара, и пусть всего на несколько мгновений, но он был просто уничтожен, стерт как личность. Полотно оставалось неподвижным. Прошло много времени, прежде чем Гриф пришел в себя и осмелился выползти из-под стола. Он решил, во что бы то ни стало, надо выбираться из западни, который стал для него кунг. Сжимая в правой руке нож, толкая перед собой Алексея, он приблизился к двери. Открыл ее шире, осмотрелся, затем спустил парня на землю и толкнул в спину. Тот, как механическая кукла, не спеша, вялой походкой шел по заданному курсу, сминая траву, царапая носками землю, взбивая облачка пыли. Следом за ним тащился сдвоенный провод. Алексей шагал, пока не уперся в кирпичную стену штаба. Все время, пока приманка двигалась, Гриф напряженно и внимательно осматривал прилегающие кусты и развалины. Алексей стоял неподвижно у стены и носом сдувал с кирпича пыль. Сталкер не спешил выходить из укрытия. Лупырь сильно его напугал, а терпение и настойчивость делали тварь вдвое опаснее. Прошло примерно 10 минут, но ничего не происходило. Гриф был намерен ждать еще столько же, если бы не одно обстоятельство. Неожиданно со стороны казармы в обозреваемый сектор ворвалась тень. Слепой пес подбежал к Алексею и сходу вцепился ему в голень. С утробным рыком остервенело принялся терзать ногу. «Твою дивизию!» — зло прошипел Гриф и сместился вправо, сдвигая границу обзора. Он ожидал увидеть еще мутантов, но стаи не было. Гриф снова посмотрел на пса. Тот с серией мощных рывков тянул и рвал ногу Алексея, пока она не выскользнула. Парень повалился столбом, нисколько не стараясь смягчить удар от падения, а пес все терзал и рычал. Гриф высунулся из кунга, пошарил взглядом в траве, заметил оброненный пистолет, спрыгнул. Присел на корточки, подобрал оружие, отщелкнул обойму, с сожалением отметил ее пустоту, вставил обратно, убрал пистолет в карман. Затем еще раз осмотрелся. На примятой траве увидел бурые пятна и засохшую слизь. «Значит, попал», — подумал Гриф и вернул взгляд на Алексея. Там ничего не изменилось, если не считать того, что пес загнул его ногу назад, а брючина возле пасти потемнела. Сталкер вынул нож и быстрым шагом направился к парню. Тварь услышала его приближение, вся напряглась, скосила выкатившиеся глаза. От яростных рыков ее тело содрогалось. Когти царапали землю, шерсть на холке вздыбилась, но, тем не менее, добычу не выпускала. Гриф отметил ее худобу. Ребра, позвоночник, крестец отчетливо пропечатывались сквозь сухую, лезшую клоками шкуру. В один прыжок сталкер сократил дистанцию и оседлал ее. Коленом придавил голову к земле, вставил нож в ухо, крепко зажал в кулаке, а другой рукой ударил сверху, вгоняя лезвие в мозг. Доведенный голодом до исступления и отчаяния пес так и не разжал челюсти. Их потом Грифу пришлось разжимать стволом ТТ, орудовать как фомкой и сломать при этом несколько зубов. Он стоял над трупом собаки, убирал окровавленный пистолет и думал, как же он голоден. Но даже будь у него спички, не стал бы набивать живот всякой гадостью. Пока еще есть силы, а там бес его знает, как повернется. Куда больше Грифа мучила жажда. Он уже ощущал последствия обезвоживания, непроходящая утомляемость, слабость, тяжесть в голове, замутненность сознания. Он не осмотрел рану на голени и не пытался остановить кровь. Рывком поднял Алексея за шиворот, провел вдоль стены и затолкал в прихожую штаба. Там уткнул носом в угол и оставил ждать. Сам, осторожно, постоянно оглядываясь, направился к хозяйственной постройке, где среди гниющих досок и осколков шифера, поросших желтым сочащимся пахучей жидкостью мхом, раньше заметил обломок штыковой лопаты. Лишившись боеприпасов, Гриф решил обзавестись оружием по увесистей ножа. Полотно лопаты с обломанным черенком под самую тулейку вполне годилось для этого. Ржавую ее предстояло очистить и заточить. Чтобы не привлекать ненужного внимания, с обломком силикатного кирпича и лопатой сталкер забрался в кунг и плотно запер дверь. Но прежде поставил Алексея к обшарпанной стене штаба, рядом с мертвым псом. Гриф упорно оттачивал металлическую грань. Время от времени проверял большим пальцем остроту лезвия и посматривал на манка. Когда, наконец, лопата превратилась в топорик и повисла через плечо на куске провода, Гриф выбрался из кунга. Он отвязал от Алексея полевку, распустил в одну нитку, связал концы и снова нацепил поводок на парня. Теперь он был готов выступать.